164. Являю вам большую школу жизни. Можете черпать мудрость сравнений разных ликов. Пусть чистое стремление не ослабнет, и явлю путь избранных.